о Ленине и других произведениях. Тяга к обобщенности выражения, к созданию образов, сохраняющих свою конкретность и в то же время поднимающихся по значению до символов, особенно усилилась у Свиридова в 60-х годах. Это сказалось в частности в том, что теперь среди его вокальных сочинений отдельные пьесы и циклы стало сравнительно меньше сценок и зарисовок и больше песен обобщенного склада, где мало или вовсе нет изобразительных жанрово-бытовых деталей, где все стороны образа, все грани содержания концентрированно выражены в цельном закругленном напеве. Таковы, например, все части маленьких кантат, таковы и отдельные части других циклов, и два есенинских хора, и некоторые романсы. В вокальную музыку Свиридов внес много нового, своеобразного и в жанровом отношении. Он расширил круг ее жанров, создав новаторские образцы вокальных картин, сцен, портретов, плакатов, лубков, фресок. После долгих лет господства в советском камерно-вокальном творчестве лирического романса как формы субъективного самовыражения, он первый, вслед за Шостаковичем, цикл из еврейской народной поэзии, возродил объективную традицию Дорогомышского и Мусоргского и больше, чем кто-либо другой, сделал для ее дальнейшего развития. Велика также новаторская роль его многочастных вокально-симфонических произведений, поэмы памяти Сергея Есенина, патетической оратории, песен о России. Их появление обозначило новый этап в истории этого жанра. До середины 50-х годов в советской музыке были представлены в основном две ветви ораториально-кантатного жанра – историко-эпическая, идущая еще от оратории Генделя, и, так сказать, дифирамбическая, идущая от создававшихся во все времена кантат на случай. В забвении пребывала ветвь этически-философская, которой принадлежат многие выдающиеся произведения прошлого, относящиеся большей частью к культовой музыке или связанные с религиозной тематикой. Страсти и мессы Баха, торжественная месса Бетховена, реквиемы Моцарта, Берлиоза, Верди и так далее. В русской музыке примерами такого рода могут служить кантаты Танеева. Это забвение не было случайным. Этические и философские проблемы, по-прежнему, конечно, привлекавшие композиторов, уходили в симфонию. На их основе расцвело в 30-40-х годах симфоническое творчество Шостаковича. Их ставили в своих произведениях и другие симфонисты. Когда же Свиридов в середине 50-х годов пришел к главной теме своего творчества, к большим идеям о родине, революции, призвании художника, его связи с судьбами народа и так далее, и обратился к вокальной музыке, то его циклы как раз и взяли на себя ту функцию, которую до них в советской музыке выполняли главным образом симфонии, обобщенное воплощение жизненных проблем, глубоко затрагивающих нашего современника. Поэма памяти Сергея Есенина внешне как будто напоминает кое-чем историко-эпические оратории и кантаты 30-х годов. Здесь тоже действие происходит в прошлом, тоже показаны картины жизни народа в некоторые моменты его истории. Но замысел произведения, существо всей концепции, понимание жанра совершенно новые. Не в изображении какого-либо одного события или группы исторических событий смысл этой поэмы. И герой ее не исторический деятель, совершающий, подобно Дмитрию Донскому или Емельяну Пугачеву, определенные, известные из истории поступки в определенной обстановке. Образы, предстающие перед нами, это широкие обобщения, символизирующие различные стороны народной жизни, а через все произведение проходит современная нравственная идея. Ее развитие лежит в основе единства поэмы. Тоже в патетической оратории. Правда, здесь Свиридов снова применил обозначение «оратория», чтобы подчеркнуть роль ораторского начала, от которого сознательно отказался в свое время в есенинской поэме. Но существа дела это, конечно, не меняет. Патетическое принадлежит к тому же новому жанру творчества – вокально-симфонической поэме, что и поэма памяти Сергея Есенина. Таковы же песни о России, а во многом и маленькие кантаты. По своему назначению, объединение массы общей идеи, свиридовские циклы близки обрядовым произведениям. У обрядовой же музыки собственные традиции в области формы. Для нее характерны всякого рода синтетические жанры с участием хоровых масс и с элементами театрализации. Тут можно вспомнить и народные обряды, земледельческие, свадебные и так далее, и средневековые мистерии, и празднества французской революции конца XVIII века, и массовые действа первых лет советской власти, и многое другое. Вот эти-то традиции и продолжил Свиридов в поэме памяти Сергея Есенина, в патетической оратории и в других работах. В целом же все, что сделано Свиридовым для обновления и подъема вокальных жанров, трудно переоценить. Его открытия обозначили новую эпоху во всем историческом движении этой области советского, да и не только советского, музыкального творчества. По существу он вдохнул в нее новую жизнь, ибо нашел неведомую до него вокальную речь, правдивую и живую, выросшую из традиции и в то же время подлинно современную. Особо ценно то, что здесь, как и всюду, Свиридов достигает новизны на путях не к усложненности, а к ясности и простоте, качествам, которые неизменно отмечаются исследователями его творчества, охотно выносящими в заголовки своих статей слова «Драгоценная простота» В. Бобровский, «Музыка ясности и силы» А. Золотов, «Высокая мудрость простоты» И. Нестьев. «Я стремился и стремлюсь к максимальной простоте выражения своих мыслей», говорит композитор. «Однако я не считаю, что в искусстве вообще надо бояться сложности и идти по пути примитива. В работе над любым и тем более крупным произведением нередки случаи, когда раскрыть мысль и воплотить образ наиболее ярко можно лишь с помощью сложных выразительных средств. Но вот что является для меня непреложным правилом творческой практики. Если есть возможность изложить одну и ту же мысль более или менее сложно, всегда нужно без колебания выбрать второе. На мой взгляд, главными и неотъемлемыми чертами нового в музыкальном искусстве являются современность и простота. Эту новую простоту музыкального языка можно найти только эмпирическим путем, только в живом творческом процессе. Кристаллизуясь в сочинениях талантливых композиторов, это качество должно утвердиться и стать отличительной чертой стиля музыкального искусства. В стремлении к простоте в музыке Свиридов, конечно, не одинок. О новой простоте писал еще в середине 30-х годов Прокофьев. С иных позиций за простоту боролись Иван Дзержинский и его единомышленники. Свиридовское понимание новой простоты близко Прокофьевскому в том смысле, что и у него простота рождается не из бедности, а из богатства. Она внутренне насыщена, многообразна, изобилует тонкими оттенками. Ее можно определить как сложность, в которую внесена ясность. Это синоним высшего мудрого мастерства. Такая простота достигается строгим отбором выразительных средств. Отбрасывается все лишнее. Остается лишь самое необходимое, бьющее в самую точку. Меткость попадания при этом у Свиридова поистине замечательна. Нигде ничего нельзя заменить или отбросить, так как найдено самое простое и точное решение. Максимально ограничивая себя, он берет из богатейшего арсенала средств, доступных ему, каждый раз наименьшее. Это может быть лишь один красочный аккорд, одна выразительная попевка. А если для создания образа, для выражения мысли достаточно одноголосия или одной ноты, дается унисон. Долго выдерживая одну гармонию, повторяя одну фигуру в аккомпанементе, он сменяет их только тогда, когда они перестают уже действовать. Прокофьев в таких случаях не может удержаться от того, чтобы в каждом такте придумать хотя бы что-нибудь новое. Результатом такого строгого, взыскательного отбора средств становится афористичность языка, при которой в немногом выражается многое, в малом сконцентрировано большое содержание. Простота, какой неизменно стремится в музыке Свиридов, представляет огромную трудность для композитора, налагает на него колоссальную ответственность за качество музыкального материала. Легко ли писать, когда в аккомпанементе всего лишь один аккорд или один звук? Какой яркой, содержательной, вместительной должна быть мелодия и какой убедительной единственная нота подголосок? Свиридов начал свой путь в 30-х годах с простоты, подсказанной конкретным поводом, обращением к поэзии Пушкина. К тому же качеству, но на принципиально новом уровне, как к новой простоте, он пришел на рубеже 50-х годов, продемонстрировав его в «Стране отцов» и в цикле на стихи Бернса, есенинских произведениях и патетической. То была ясность крупного штриха и звонких красок, скульптурного рельефа и монументальной фрески. Но на этом развитие свиридовского стиля не остановилось. В 60-х годах его простота, сохранив свою органичность, опять стала несколько иной, более прозрачной, тонкой, даже изысканной. Простота у некоторых художников бывает тоже непростой, хорошо продуманной, ловко изобретенной, изощренным примитивом. Свиридову же изощренность совершенно чужда. Почвенность его таланта позволяет ему быть всегда ненарочитым в своей простоте, которая рождается из правды. А правда — в всегда проста, как просты и естественны земля, хлеб, труд крестьянина, которым посвящена свиридовская музыка. Композитор часто ссылается на близкие ему слова Есенина. «Прежде всего, я люблю выявление органического. Искусство для меня — не затейливость узоров, а самое необходимое слово того языка, которым я хочу себя выразить». Для Свиридова искусство — это тоже выявление органического. Оттого-то всего дороже ему непосредственность высказывания. Его работа над произведением начинается, как правило, с поисков основной мелодии, которую он старается услышать внутренним слухом, извлекая ее, когда сочиняет вокальную музыку, а другой композитор сейчас почти не создает, из стихов. Когда мелодия пришла, интуитивно найдена, как наиболее естественное для него и правдивое выражение поэтического слова, то его мысль получает прочную опору для дальнейшего движения и из зерна органично вырастает целое законченное произведение. «Вот тут, — рассказывает композитор, — для меня наступает очень важный момент. Я даю сочинению отлежаться. Я рассматриваю его со всех сторон и безжалостно отсекаю все, что кажется мне лишним. Пускай даже речь идет о неплохом, красивом куске. Приступая к сочинению новой вещи, я никогда не думаю заранее о форме, а просто стремлюсь наилучшим образом выразить то, что меня волнует. Но когда сочинение у меня в черне готово, вопрос формы приобретает первостепенное значение. Важно, чтобы не было ни одного лишнего такта, ни одной лишней ноты, чтобы максимально ясной стала основная идея. И не нужно бояться еще и еще раз переделывать сочинение. Не нужно бояться работы. Естественность, почвенность, органичность музыкальной речи — основное качество свиридовского творчества. И уже отсюда, из этого качества, помноженного на богатство внутреннего мира художника, его высокую и разностороннюю культуру и отточенное мастерство, рождается драгоценная простота, как ясность сложности, целеустремленность силы, упорядоченность и самоограничение громадной творческой щедрости и свободы. Истоки и основы творчества Свиридова в многовековой европейской музыкальной культуре и прежде всего в русской музыке разных эпох от далекой древности до нашего столетия. Наиболее же многочисленны и прочны нити, соединяющие его с русскими классиками XIX века. На традиции Глинки и Дрогомышского, Кучкистов и Чайковского опирается в той или иной степени вся русская советская музыка. Но в разные периоды и у каждого отдельного автора связи с ними осуществляются по-своему. Большей частью эти традиции были восприняты советскими композиторами не непосредственно, а преломленными через музыку начала XX века, через творчество Танеева, Глазунова, Илядова, Скрябина и Рахманинова, ранних Стравинского и Прокофьева. Именно от этого разнообразного и пестрого наследия, если говорить только о русских, а не зарубежных традициях, исходили в 20-40-х годах и Шостакович, начиная с Первой симфонии, где связь с предреволюционным периодом русской музыки особенно ощутима, и Щербачев, и Штейнберг, и Мясковский, и Шапорин, и Шабалин, и другие русские советские композиторы. Такая плавная преемственность при принципиальной новизне идейных установок была вполне естественной, исторически оправданной. На этой основе со временем сформировались и новые творческие традиции – Мясковского, Прокофьева, Шостаковича и так далее, в свою очередь нашедшие своих приверженцев и продолжателей. Прямое же непосредственное обращение к традициям Глинки или Чайковского – Римского-Корсакова или Бородина оборачивалось, как правило, более или менее пассивным традиционализмом. Быть может, больше других классиков повезло Мусоргскому, но и его традиция долгое время осваивалась лишь частично и односторонне. Свиридов начал в середине 30-х годов с того, к чему пришел в это время Иван Дзержинский, а вслед за ним Хренников и некоторые другие молодые композиторы. Автор «Тихого дона» предпринял тогда смелую попытку возродить традицию, которая, казалось бы, была перекрыта и совершенно заслонена более поздними течениями. Он сознательно вернулся к некоторым особенностям языка, жанрам, формам, принципам музыкальной драматургии предшественников и современников Глинки – Верстовского, Алябьева, Варламова, Гурилева. На обновленной интонационной почве революционные и советские массовые песни – городские песни-романсы конца XIX – начала XX веков и тому подобное, эта традиция дала свежие плодоносные побеги. Одним из них были пушкинские романсы Свиридова. Но ориентация на этап развития русской музыки, исторически предшествовавшей классическому, очень скоро обнаружила свою ограниченность. То была слишком узкая база для движения вперед, неизмеримо более узкая, чем классика. Иван